Глава 9. Новый прайс-лист. На следующее утро за завтраком ко мне подсела Кэтрин. «Говорят, ты новая любовница моего брата?» — сказала она вместо приветствия. И едва не подавившись кофе, я покосилась на ее бритоголового спутника, который гонял за соседним столом по тарелке остатки яичницы. «Кто говорит?» — вопросом на вопрос ответила я. А блондинка хлопнула глазами. Целых два раза. Я считала. «Ну, люди...» «А поконкретней?» «Разные». Она бросила взгляд на бармена. Парень был мне незнаком. Значит, Макс сменился. «Послушай, подруга, хочешь бабла срубить?» «Тоже откажется». «Тогда объясни моему братцу, что без денег я не уеду. Он отстегнет мне за землицу, а я тебе. Сечешь?» «Секу». Я поставила чашку на стол. «А разве парень, что тебя нанял, не заплатил вперед?» «Какой? Какой парень?» Она вытряхнула глазище, на мой взгляд, явно переигрывая. «Он тот, за крайним столиком». Я указала на Михаила, который пил уже третью чашку кофе. Вид он имел неважный. Видимо, ночь в машине оказалась не такой комфортной, как он рассчитывал. Она растерялась. Всего на мгновение, а потом... На ее лицо вернулось выражение высокомерия. Тщательно отыгрываемого высокомерия. «Заплатил. Но это было до того, как я разобралась в здешних реалиях. И теперь понимаю, что это стоит намного дороже. Он в шоколаде, а весь риск на мне». «Паспорт Кэтрин у кого?» «У меня. Значит, Кэтрин — это я. Усекла?» «Усекла». Я улыбнулась. «Вот и передай это здешнему хозяину». Девушка поднялась. «Передам. Но я бы на твоем месте собрала чемоданы и вернулась в тот бар, откуда приехала. Сама видишь, какие здесь нехорошие дела творятся. Пиво разносить безопаснее», — дала совет я. Между прочим, чистого сердца. Но кто же в наши дни слушает хорошие советы? «Не пугай, пуганая уже. Мне успели рассказать страшилку про братца, который не только местный шаман, но еще и оборотень, и в ночь на полнолуние оборачивается медведем». «Уезжай», — повторила я. Девушка дернула плечом и вернулась за столик к своему здоровяку. Я снова посмотрела на Михаила. Поправка на столик, за которым он еще минуту назад сидел. Значит, мой бывший спутник ушел к Столетову. А может, еще куда? Ага, в бассейн поплавать, например. Или взять урок верховой езды. Черт. Мне до зуда в пальцах захотелось оказаться сейчас в кабинете Назара и послушать, о чем идет речь. Знаете, это чувство, когда кажется, что без тебя там непременно произойдет что-то важное. Оно завладело мной без остатка. Не в состоянии усидеть на месте, я стала слоняться по территории. И занималась этим увлекательным делом до самого обеда, пока не заметила, что машины Михаила на стоянке больше нет. Тогда я передислоцировалась в холл, поближе к стойке регистрации и чучелу медведя. Толку от этого не было ни на грош, разве что заметила, что глаза у Анфисы на мокром месте. Я даже хотела подойти и спросить, но девушка, встретившись со мной взглядом, отвернулась, явно не приветствуя вмешательства в свою жизнь. Может, она по коту убивалась, а может, ноготь сломала. Надеюсь, ничего страшнее в этом медвежьем углу не случилось. И все-таки мои метания не остались незамеченными. Где-то через час телефон на стойке регистрации зазвонил. Анфиса взяла трубку, несколько секунд слушала, а потом подняла на меня опухшие глаза и спросила. «Рина, это вы, если не ошибаюсь?» Я кивнула. «Назар Андреевич просит вас подняться в кабинет». «Ну, если просит», — пробормотала я и направилась к лестнице, хотя больше всего хотелось побежать, перепрыгивая через ступеньки, как школьница на первом свидании, ей-богу. Дверь кабинета была приоткрыта. Меня ждали. Когда я вошла, Назар все так же стоял лицом к окну. Голубая рубашка подчеркивала ширину плеч, захотелось подойти и провести по ним пальцами. Я даже руки в карманы спрятала от греха подальше. И тут... Заметила на столе зеленую пластиковую папку. Это означало только одно. Ты ему заплатил. — резюмировала я. «Да», — не стал отрицать Столетов. «И было за что, взгляни». Я взяла пластиковый прямоугольник, раскрыла. Сердце на миг перестало биться. В папке было свидетельство о смерти Кэтрин Легне. По виду настоящее. Жаль, что я не эксперт. Под свидетельством лежал протокол вскрытия, согласно которому Кэтрин умерла в той самой больнице, про которую Столетову рассказывал Мишка. Умерла от сепсиса. Интересно, как Мишка это провернул? Ведь, по его сведениям, сестра Столетова так и не назвала врачам своего имени. Он пытался выторговать еще пару сотен за то, что уедет один, а не прихватит тебя с собой. Оставит, так сказать, мне в качестве утешительного приза. Пытался? Я положила папку на стол. Я решил не переплачивать. Назар повернулся ко мне. Оно может быть поддельным. Я постучала пальцем по зеленому пластику. Мишка на такие штуки мастер. Вспомни паспорт той дамочки в белом. А паспорт может быть настоящим? Хозяин кабинета нахмурился. Нет, отрезала я. Ну, значит, у нас в наличии два взаимоисключающих документа. Он потер переносицу. Теперь у меня есть, что показать той девице, и выпроводить ее с Богом. Она сказала, что не уедет. Я вздохнула и попросила донести сию мысль до тебя. Я увидела, что Назар улыбается. Что смешного? Я отказал мэру. Сказал, что надо сперва разобраться с пропажей, смертью и воскрешением Кэтрин, унаследовать землю и только потом думать о продаже. Можно подумать, ты собирался продавать отель. Столетов не ответил, обошел стол и остановился напротив. В любом случае, думаю, это все. Он коснулся пальцами моего плеча. Можно сказать, инцидент исчерпан. Мне тоже уехать? Спросила я, стараясь, чтобы голос не дрожал. А ты хочешь? Не знаю. Нет. Так нет или не знаю? Нет, серьезно ответила я. Тогда не уезжай. Целую минуту я смотрела ему в глаза, не зная, что сказать. Осмелюсь напомнить, что кто-то в твоем отеле повадился резать скот. Да, не самое романтичное высказывание, но ничего другого в голову не пришло. Лошадь, собака, кошка. Кто там у нас сегодня по плану? Медведь? Поверь мне, если эти полоумные притащат сюда медведя, в чем я очень сомневаюсь. Он провел пальцами вниз по моей руке, коснулся ладони. Мы их здесь и похороним, со всеми почестями. Наши пальцы сами собой переплелись. Мало кто на деле представляет, что такое медведь, какой силой он обладает. Один удар лапой. Назар поднял и отвел мою руку в сторону. И все будет кончено. Последние слова мужчина просто прошептал. И этот шепот бархатом прошелся по коже. Я посмотрела в лицо хозяину кабинета и, кажется, забыла, как дышать. А он наклонил голову и... зазвонил телефон внутренней связи. Вот просто взял и зазвонил. Кто вообще изобрел эти идиотские штуки? Назар отстранился, повернулся к столу и нажал кнопку на интеркоме. «Да», — рявкнул он. «Назар Алексеевич», — услышала я мужской голос. «Пост охраны на выезде беспокоит. У нас тут...» «Думаю, вы должны на это взглянуть». «Это не может подождать?» — спросил Столетов. «Думаю, нет», — после некоторого колебания ответил голос. «Сейчас буду». Мужчина нажал отбой и вновь посмотрел на меня. «Продолжим наш разговор позже». «Обеими руками за продолжение», — с улыбкой сказала я. На этот раз мы вышли из кабинета вместе. И хотя Назар быстро меня покинул, свернув к посту охраны, настроение от этого ничуть не ухудшилось. Наоборот, чувствовалось что-то новое, что-то теплое и приятное. Я так сосредоточилась на этом ощущении, что едва не угодила под копыта запряженной в экипаж лошади. Постояльцев было мало, и коняшка уныло возила пустую коляску по территории. Едва не столкнувшись лбами, мы с кобылой удивленно посмотрели друг на друга. Возница в старомодном костюме и цилиндре на голове учтиво коснулся шляпы, вместо того, чтобы выругаться. Снова потянулись часы томительного ожидания неведомого. Неведомая отнюдь не торопилась. В отеле воцарилась тишина. Бармен скучал за стойкой. Официантки смотрели телевизор. Охранники бродили туда-сюда и косились на меня. Мнимая Кэтрин скандалила с Анфисой, разгоняя сонную тишину визгливыми междометиями. Казалось почти невероятным, что еще вчера здесь убили кота. Кстати, а где его убили? Я обошла всю территорию, но нигде таблички с надписью «Осторожно, совершено убийство» не нашла. Я даже полюбовалась на рабочих, что достраивали русскую баню справа центрального корпуса. Строительного пистолета не заметила, зато вдоволь наслушалась забористого мата. В итоге я устроилась на лавке напротив столба со скаленной мордой медведя, дав себе слово не покидать наблюдательного пункта, даже если здесь высадятся инопланетяне. Там меня и нашел Назар. Он подошел сзади, оперся руками о спинку скамейки. Я ощутила его присутствие всем телом, как ощущается приближение грозы. Словно сам воздух загустел и осел на губах чуть солоноватым привкусом. Нет, я даже хуже школьницы, у которой гормоны играют. И почему меня это совершенно не расстраивает, а скорее наоборот, радует? «Ждешь медведя?» — спросил он. «Ага». «Я ребят тоже на всякий случай просил приглядеть за этим столбом. А ты, надо сказать, их нервируешь». Он положил руки мне на плечи. «Я не украду столб». «Да? Жалко. А ведь это хорошая идея. Выкопать его — и дело с концом. А то возбуждает в некоторых нездоровые фантазии». «Фантазии — это хорошо». Я запрокинула голову и посмотрела ему в глаза. «Хотела бы я узнать о твоих». «Они по большей части скучные». Он убрал ладони с моих плеч, обошел скамейку. «Пойдем прогуляемся». И протянул мне руку, а я ее приняла. Мы шли по аллее, держась за руки, поначалу тщательно избегая слов и даже взглядов. Просто шли, черт, я могла бы идти так вечно. «Ну что, видишь медведя?» — спросил Столетов минут через 10, и в его голосе явственно слышалась насмешка. «Пока нет». «Значит, жертвоприношение откладывается». Он едва слышно рассмеялся. Я пожала плечами и вдруг поняла, что мы остановились, что мы стоим и смотрим друг на друга. И кажется, что ни один из нас не может отвести взгляда. Словно время остановилось. Лишь над головами раскачивался один из фонарей. Тени свет по очереди ложились на светлые волосы мужчины, в которые так и хотелось зарыться пальцами. И все-таки я не выдержала. Подняла руку, но Назар перехватил мою кисть с самого лица. «Все еще злишься?» — шепотом спросила я. «Нет», — ответил мужчина, поднес руку к губам и поцеловал. «Не злюсь. Опасаюсь». «Меня?» «Тебя», — согласился Назар. «Себя. Того, что было. Того, что будет». Он снова поцеловал мою ладонь. «Молли, какой локальный апокалипсис случится?» Его губы коснулись запястья с внутренней стороны. Я выдохнула и забыла вдохнуть. «А он обязательно случится», — прошептала я, сделала шаг и прижалась к Назару всем телом. «Апокалипсис». Другое слово, чтобы описать то, что произошло дальше, подобрать сложно. Назар отпустил руку и прижал меня к себе, склонился. Как же я давно мечтала об этом, о том, как он коснется моих губ своими, сперва ласково и нежно, потом все настойчивее и сильнее. Мы стояли на дорожке и целовались. Это было сладко, как будто пробуешь что-то безумно вкусное, давно забытое или давно желанное. Наше дыхание смешалось, я вцепилась в его плечи, очень боясь, что он меня отпустит. Но он не отпустил. Скорее наоборот. Его поцелуи становились сильнее, все головокружительнее, все пьянее. Назар с трудом оторвался от моего рта. Я разочарованно застонала и снова потянулась к мужчине. «Не здесь», — прохрипел он. Я в недоумении оглянулась. Мы все еще стояли на тропинке. А я ведь почти стащила с него ветровку. Господи, что я творю? Что мы творим? Видимо, этот вопрос отразился на моем лице, потому что Назар предложил. «Если хочешь отступить, сейчас самое время». «Не хочу». «Знаешь, мне нужно привыкнуть к такой откровенности. Обычно женщины этим не страдают. Говорят «нет», имею в виду «да». И очень обижаются, когда ты не настаиваешь». Давай ты мне потом расскажешь о других женщинах. Я снова сделала попытку притянуть его к себе. Расскажешь о чем угодно. Он рассмеялся, и от этого смеха у меня мурашки побежали по спине. «Тогда идем», — повторил он и потянул меня в сторону коттеджей. Я даже не поняла, в какой из них мы ввалились. Бревенчатые стены, плетеная мебель, льняное покрывало на диване в гостиной. Остальное не запомнила, только его руки. То, как он стаскивал с меня свитер, как я налетела спиной на стол. Было темно, было восхитительно. Мы так торопились, так хотели ощущать друг друга. За ветровкой я стащила с него рубашку, провела рукой по груди. Он притянул меня к себе, поцеловал в плечо, расстегнул бюстгальтер, стянул и отбросил в сторону. Мужские руки накрыли грудь, теплые ласковые пальцы гладили кожу, задевая соски. Я что-то пробормотала, уцепилась за пояс его штанов, и в этот момент мы на что-то налетели. То ли на стул, то ли на стол. Назар выругался и отбросил преграду в сторону. Что-то со звоном разбилось. Я хрипло рассмеялась, делая шаг назад. Ноги ударились обо что-то низкое, что-то въехавшее мне прямо под колени. Я не удержала равновесия и упала назад, как оказалось, на диван, даже не успев толком испугаться. Хорошо, что не на журнальный столик, а то бы на этом вся романтика и закончилась. Назар упал сверху, успев выставить руки, чтобы не раздавить меня. Боже, какой же он большой, какой горячий. Мужчина наклонился и поцеловал меня в шею, потом в ключицу, потом его губы сомкнулись на соске, и мысли меня оставили. Я запустила пальцы в его светлые волосы и выгнулась навстречу губам, навстречу его рукам. Он выпустил сосок, и я едва не стонала от разочарования. Мужские губы коснулись кожи под грудью, потом живота. Он стал стаскивать с меня брюки. Ткань затрещала. Даже если бы он разорвал всю одежду, мне было бы плевать. Он стянул с меня джинсы вместе с бельем. Я села на диване, схватилась за его брюки, но, кажется, больше мешала, чем помогала. Слишком торопилась. Теперь уже смеялся он. Назар оттолкнул мои руки и разделся сам. Я видела очертания его тела в темноте и проклинала ее. Так хотелось рассмотреть его хорошенько. Назар меня поцеловал, и мы упали обратно. Наши языки сплелись, руки блуждали по телу, трогая, лаская, узнавая друг друга. В какой-то момент мужчина раздвинул мои ноги своими, и я ощутила его плоть с внутренней стороны бедра. А спустя секунду он оторвался от моих губ, приподнялся, посмотрел в глаза, и я ощутила его внутри. Вскрикнула, вцепилась в плечи. В глазах мужчины что-то блеснуло, словно он смотрел на огонь. «Наконец-то!» — пробормотал Назар. Я не стала уточнять, что он имел в виду, мне было все равно. Он сейчас мог хоть матерные частушки декламировать, без разницы. Еще одно движение, еще один крик — мой. Его ответное рычание. И снова этот блеск в глазах. И снова он во мне. И снова я забыла, как дышать. Одно движение за другим, пьянящее удовольствие. Дыхание, что обжигает сильнее огня. Мы двигались, как единое целое. Мы были единым целым. Я обвела ногами его талию, желая только одного. Чтобы это не кончалось никогда. Чтобы наше единение было вечным. Чтобы продолжать ощущать его горячую плоть. Его толчки, его жары — это нарастающее напряжение, это пламя, что разгоралось внутри нас, заставляя сгорать дотла. Я всхлипнула, я выгнулась, я расцарапала ему плечи. Он зарычал. Он снова вошел в меня, вдавил меня в диван. Это длилось один миг, это длилось вечно. Но даже вечность имеет свойство заканчиваться. Закончилась и наша. Оборвалась на самом пике, когда он вошел в меня последний раз. Сил кричать уже не осталось. Я выдохнула, распахнула глаза и увидела его лицо прямо перед собой. Увидела, что его глаза горят, как глаза хищника в темном лесу. Вы видели их не раз. Оборачиваясь, замечали хищные огоньки в сером сумраке и понимали, что на вас охотятся. А потом этот огонь погас. Назар закрыл глаза, вздрогнул, и я ощутила горячую пульсацию внутри. Волна удовольствия накрыла нас с головой, заставляя дрожать. Заставляя меня кусать губы в кровь, заставляя его хрипеть.